Лейтенант указал, где те проходили, но остался на месте, чтобы еще больше следы не затоптать. Я пробежался. Тут изрядно походили наши. Следы характерные. Но все же разобрать след семерых человек, что спустились к кромке воды, разулись и ушли в реку, видимо, двигаясь у берега и таким образом сбрасывая хвост, смог. Задумчиво поглядывая в сторону грузовиков с бойцами НКВД, они стояли на месте, вернулся к милиционерам. Те не уезжали, а у одной из машин стояла группа командиров, что за нами с интересом следила. Я даже сказал бы, откровенно пристально наблюдала. «Товарищ капитан, какая Ламумба вам сказала, что тут бандиты проходили?» «А что не так?» – не понял тот. «Налетели на магазин, продавщицу расстреляли, двух покупателей, а потом двух прохожих и ушли. Собаки довели до реки и чихать начали. Видимо, что-то подсыпали, чтобы запах отбить. Бойцы НКВД прошли по 5 километров вниз по реке и вверх, никаких следов». «Ясно. Тут все не так. Такие следы я уже видел. Это следы подошв от десантных полуботинок на шнуровке. И используют их немцы. Тут было 7 диверсантов. Возможно, некоторые в гражданке. Честно скажу, мне с ними встречаться уже приходилось. Тогда повезло. Взять часть удалось, остальных побить. Но волчары они тертые, элита. Так-то не хотелось бы снова с ними пересекаться. Раз на раз, как говорится, не приходится». «Боишься?» «Боюсь», — честно признался я. «Но не за себя, а за своих. У меня семья большая. Поэтому договоримся так. Я выведу вас на немцев, укажу, где они, а дальше сами. Я вперед не полезу, но прикрою со спины, все же стрелок». «Вот за то, что не отказываешься помочь, спасибо», — обрадовался капитан. Видимо, начальство серьезно накрутило его на результат. Правда, улыбка начала сползать. «Немцы, да еще диверсанты, это не бандиты». Так что он задумчиво посмотрел в сторону бойцов нужного ведомства. «Это их специализация». Тут его лицо просветлело. «Диверсанты – это действительно работа НКВД. Соответственно, можно взвалить все на их плечи и доложить начальству, что диверсантами РККМ теперь не занимается. Мол, есть кому. Забрали у них это дело с налетом на магазин». Очень эмоциональным оказался капитан. Было интересно следить за сменой выражения на его лице. Он заметил, что я за ним наблюдаю, и спросил: «Ты уверен, что сможешь найти немцев?» «Будет трудно, но я постараюсь. Кстати, в реку они не заходили. Они вас облапошили. Дошли до берега, сняли обувь, чтобы отпечатки босых ног остались. Посыпали спецсредством сбить нюх собак. И по своим следам вернулись на дорогу, двигаясь задом. На дороге надо смотреть. Но сейчас это бесполезно. Все шинами раскатали и затоптали. Так что нужно пройтись, чтобы найти, куда они ушли. Это не быстрое дело. Но если встану на след, догоним. У них фора в час, как я понимаю. Примерно столько. До вечера не догоним. Я сейчас определю, в какую сторону они ушли. Вроде сбили вас со следа. Могут и не петлять. И на машинах обгоним их. Так быстрее будет». «Хорошо. Томин, давай с нашим следопытом. При нем будешь». «Есть», — козырнул сержант, что меня привез. Капитан с лейтенантом заторопились к командирам из ведомства Берии. А мы, далеко обогнав их и пробежав между 2 ЗИСов с бойцами НКВД, вышли на дорогу. Тут я велел сержанту не мешать и стал внимательно осматривать обочину. Когда нашел следы, капитан успел пообщаться с коллегами из будущей конторы. Они все направлялись к нам. Судя по недовольному лицу милиционера, слезть с этого дела у него не получилось. Наверное, для количества оставили или в оцеплении. «Есть что сообщить?» – сходу поинтересовался подошедший командир. Посмотрев на его петлицы, я сказал: «Не вы меня пригласили, товарищ старший лейтенант госбезопасности. Не вам и докладывать буду. Товарищ капитан, сообщаю, что следы немецкой диверсионной группы обнаружил. Они в сторону того высаженного ельника ушли. Но их там точно нет. Птицы вон на ветках сидят. Значит, уже давно ушли. Птицы там сидели еще когда меня привезли. Я это точно помню. Для скорости преследования предлагаю на машинах объехать ельник И там, когда вычислю, куда немцы двинули дальше, по карте определим их основное направление. Не думаю, что они тут петляли. Им нужно было как можно дальше уйти. У немцев нет раненых и больных. Все полные сил, и с каждым мгновением все дальше и дальше от нас уходят. У четверых, похоже, груз. Они тяжелее остальных. У меня пока все. Закончив доклад, я сделал движение рукой, что, мол, теперь и сотрудникам НКВД все можно передать. Все же капитан тут был в роли подчиненного. Все это движение заметили. «Не любишь органы?» – прямо спросил Старлей. «Терпеть не могу», – честно ответил я, глядя ему в глаза. «С тех пор, как месяц назад под старой Руссой лейтенант Козел из вашего ведомства отобрал у меня Вальтер ППК, взятый мной трофеем у лично захваченного в плен немецкого летчика-истребителя, на наших глазах расстреливающего беженцев с неба и сбитого в тот момент. Он его в качестве второго дополнительного оружия носил. Так вот, что я вам скажу. Пока не вернете, согласен и на точно такое же оружие, причем вместе со специальной оперативной кобурой для скрытого ношения, какая у меня была, разговаривать нам не о чем. Вернете, снова друзьями станем. Ну что, товарищ капитан, едем? Да, грузимся, ответил тот, уловив кивок Старлея, что смотрел на меня уже без настороженности, скорее с легкой насмешкой. Поехал я, естественно, с милиционерами, соответственно, на головной машине. Когда начали тихо объезжать ельник, я встал на подножку грузовика и внимательно осматривал обочину. Трижды просил остановиться, но все не то, не наши беглецы. А вот в четвертый раз они, наши следы. «Нашел!» – крикнул я, соскакивая с машины и осматривая следы. Когда подошли командиры, то спросил у капитана. «Карта есть?» У того не оказалось, но была в планшетке у Старлея, и он ее протянул мне. Но я не взял, я принципиальный, ППК мне до сих пор было жалко. Догадавшись, тот отдал ее капитану, а тот уже мне. «Ага». Быстро пробежавшись по карте, я достал карандаш из котомки и поставил точку. «Здесь их надо ждать». «Почему здесь?» – поинтересовался Старлей.